Глава 21. Только лишь тем, что на мозг Карата продолжал влиять ядовитый живчик предателя, можно оправдать тот факт, что он в первые мгновения тупил по-черному. Для начала задал глупый вопрос. «Что?» Внешник, чуть отстранившись, поднял руки, затрещал липучками на шее, замотал головой, шумно задрал на макушке лицевую сторону головной части костюма, обнажив ничем не защищенное лицо. И все с той же безумной улыбкой повторил. «Тапки!» «Это че за...» — отвесил челюсть Чак. «Карат, не тупи!» — чуть ли не взвыл Шуст. «Очнись!» Дернувшись, Карат кивнул. «Я в норме. Эй, ты, тебя Диана прислала?» «Тапки!» «Да он ведь под нимфой пришел. Он сейчас с членом думает. Он хрен что нормально в таком состоянии ответит!» Затараторил Шуст. «Это все равно, что тройная доза Герыча на спеке. Мозги отшибает капитально. Давай его срочно!» «А я всегда членом думаю. Что с того?» Перебил Чак. «Ваша Диана под таким же магнитом и с хлопьями в крови. Она не могла его вот так мычать заставить. Тут что-то не так». «Наша Дианка и не такое могет», уверенно заявил на это Шуст и взмолился. «Карат, каратище, друг, она же именно к тебе его прислала. Скажи ему простыми словами, что освободить нас надо. Быстро надо, пока они не залили тут нахрен все газом, не дожидаясь, когда этот дятел выберется». Разума в глазах внешника не наблюдалось. Там сейчас с бурным восторгом кипела смесь похоти и обожания. Он даже не осознает, что начал дышать воздухом Стикса. Челюсть отвисла, изо рта потянулась ниточка слюны. Спекся полностью, очень похоже на то, что случается с иммунными, попавшими под мощный удар сильной нимфы. В шуточках Чака и Шуста присутствует доля истины, потому как кора головного мозга у пораженных переключается исключительно на одну тему. Все прочее становится неважным, отвлеченно работают лишь участки, отвечающие за критично важные функции организма. Не похоже, что это слюнявое тело способно что-то понимать, но Карат попытался. «Освободи меня! Быстро освободи меня! Ну чего вытаращился? Работай давай!» Не переставая безумно скалиться, внешник шагнул вправо, ухватился за короткую цепочку, ведущую к наручнику, потянул ее с такой дурью, что прорезал латекс перчатки и кожу ладони. Но даже боль не убрала дурную улыбку с открытого лица. Глядя, как капает кровь из прорехи, Карат крикнул. «Ключ! У тебя должен быть ключ! Достань его и открой! Где ключ от кандалов?» «Ключ! Ключ! Ключ!» – забормотал внешник, но при этом даже не попытался шелохнуться. «Да нет у него ключа! Он его бабнику отдал!» – выкрикнул Шуст. «Черт, а сам бабник где? Нахрена она это тело прислала? Зачем оно нам без ключа?» «Может, бабник отстал?» – неуверенно предположил Чак. Карат, торопливо перебирая в голове самые фантастические варианты, остановился на том, который не выглядел совсем уж отстойным. «Шуст!» «Чего?» «Вытаскивай пистолет». «Так он выпадет, и все, я же говорил». «Ну и пускай падает, не стеклянный. Давай быстрее, времени нет с тобой спорить». «Как скажешь». Шуст пожал плечами. Возможно, именно это движение являлось триггером запуска умения, подобие попытки пошевелить ушами у Карата. Как бы там ни было, вывалившийся из ниоткуда пистолет с металлическим грохотом прокатился по полу. Приятно видеть, что жемчуг не отправился следом. Похоже, воронка работает как карман, из которого можно извлекать предметы поодиночке. «Возьми оружие!» – приказал Карат внешнику и, видя, что тот не понимает, прояснил команду. «Справа от тебя на полу лежит пистолет. Подними его!» Радостная марионетка, пусть и с бесящей неторопливостью, но, наконец, подчинилась. «Прекрасно!» – буркнул Шуст. «Теперь у нас тут псих с пистолетом. Кстати, он на предохранителе». «Спасибо за информацию», – поблагодарил Карат и обратился к внешнику. «Слева рычажок предохранителя. Опусти его вниз». «Так, все правильно. Теперь приставь ствол к тому месту, где цепочка соединяется с кольцом в стене». «Выше. Еще выше. Стоп. Теперь надави на спусковой крючок, только медленно. Очень медленно. Еще медленнее. Не отводи ствол от стыка. Вот так, давай. Давай же». Выстрел в помещении знатно ударил по барабанным перепонкам. Рука дернулась, но и только цепочка устояла. «Еще раз!» – скомандовал Карат. «Выше! Чуть выше! Еще выше!» Правая рука обрела свободу лишь после третьего выстрела. Тут же отобрав оружие у внешника, Карат с первой же попытки освободил левую. С поясом вышла заминка. Слишком неудобное положение. Стреляя в уязвимые точки конструкции, рискуешь поразить себя. Выстрел. Второй. Третий. На четвертом, наконец, статистика отыграла свое. Пуля, неудачно срикошетив, угодила в Чака. Тот охнул, задергался, звеня цепями, с тоской сказал. «Да ты же всех нас тут перебьешь!» «Не всех», – азартно заметил Шуст. «У него всего 2 патрона осталось». «А запасных нет?» «Воронки на запасные места не осталось, уж извините». «Ну так ты задницы пару магазинов носи, раз такие дела пошли», – болезненно кривясь посоветовал Чак. «Не злись, я ведь вижу, что тебя всего лишь поцарапало. Но что ты как девочка? Давай, Карат, у тебя еще 2 попытки, а потом зубами грызть придется». Выстрел. Запор, сцепляющий 2 половинки обруча, наконец сдался. Но это не прошло даром. Пуля пробороздила самый низ бедра и задела коленную чашечку с такой дурью, что Карат заорал, а в глазах его потемнело. «Очнись!» – в свою очередь крикнул Шуст. «Не раскисай, хоть на яйцах ползи, но срочно найди бабника. 1 патрон у тебя для него остался. Забери ключ и возвращайся к нам. Время, Карат, время, бегом!» Встав, тот, припав на поврежденную ногу, шагнул было к выходу, прикусив губу от новой вспышки боли в пострадавшем колене, но был остановлен словами Чака. «Прикажи внешнику остаться здесь и делать, что мы говорим». «Зачем?» «Рации, его могут вызвать, и если не ответит, заподозрят что-то». «А то они ничего не заподозрили, услышав выстрелы. Ну да, конечно». «Раз не вызывают, может, не услышали. Тут такие двери на каждом шагу, что за ними гранату не услышишь. Не факт, что за него ответить сможем, но попробуем». Карат кивнул. «Добро, эй, ты, стой вот здесь. Делай то, что тебе эти мужики скажут. Никуда не уходи. Делай только, что они говорят. Понял?» «Ходу, Карат!» – чуть ли не взвыл Шуст. «Долго он стоять не станет. Приказ нимфы сильнее, чем твой». «Сказала тебя искать, пойдет искать, он ведь думать не умеет, болван болваном, давай, не тормози, вперед!» За дверью определяться с направлением не пришлось, потому как открылся коридор, в котором вариант дальнейшего передвижения всего один. Причем напротив оказалась такая же дверь. На попытку надавить она не отреагировала, но, к счастью, замка не было, а был рычажной затвор простой конструкции. Мигом разобравшись с его устройством, Карат с трудом распахнул толстенную створку, нашарил справа массивный выключатель, потянул его рычажок вниз. Вспыхнул свет. Первое, что Карат разглядел в отсеке, Диану. Девочка, стандартно скованная по рукам и пояснице, щурилась, отворачивая лицо от ламп. «Ди, ты как?» «Карат?» «Да-да, с тобой все нормально». «Ты это называешь нормально? Где я? Что случилось?» «А ты не знаешь, где бабник?» «Вот откуда я могу такое знать?» «Не знаешь?» «Да я 20 секунд назад даже не знала, где ты!» «Так он сюда не заходил?» «Блин, Карат, вот сколько уже можно тебе объяснять? Да ты первый, кого я увидела, заснула в том ржавом корабле, а проснулась здесь, в темноте. Что происходит?» «Потом, девочка, все потом, некогда объяснять. Я пойду искать ключ, когда вернусь, освобожу. Ничего, не бойся». «Хорошо». Кому-то нравятся в Диане фиолетовые глаза, а Карат ценил неизменное понимание и спокойствие. Очнулась в темноте, закованная, непонятно где, никого рядом нет и ни малейшего намека на истерику, все приняла, будто так и надо. Ну и где же теперь искать этого урода? Выбор путей оказался невелик, только вперед по коридору. В конце его обнаружилась дверь с квадратным стеклянным окошком. Карат не рискнул ломиться в нее сходу, воспользовавшись возможностью посмотреть, что за ней. За ней оказалось продолжение коридора, но так себе продолжение, жалкий огрызок. А дальше его перекрывала куда более серьезная на вид дверь со смотровой щелью, больше похожая на танковый триплекс. И никакого намека на механизм запирания не наблюдается. Должно быть, эта дверь, закрывающая весь отсек, выглядит герметичной, крепкой, и открыть ее изнутри, скорее всего, нельзя. Ну да, хорошая тюрьма должна закрываться изнутри. Это проблема, но проблема не первоочередная. Первоочередная – найти бабника, и если он не покинул отсек, осталось всего одно неизученное направление – тесный проход слева. Два шага по длине, а дальше металлическая лестница, круто уходящая вниз. Сжимая пистолет на изготовку, Карат спустился на несколько ступеней и пригнулся, изучая обстановку. Ниже протянулся вытянутый отсек с неровными стенами, повторяющими сужающийся к днищу профиль корабельного корпуса. По окрашенным стенкам рыжеют разводы ржавчины, но в остальном на вид чисто, ни единой соринки не просматривается. Там вообще ничего постороннего не видать, за исключением злополучного ящика, бабника с рычанием голодного зверя, пытающегося содрать с этого ящика кевларовую обертку, и Гранта, вжавшегося в угол, откуда он делал большие глаза и злобно шипел на коротышку. Звуки эти гулко разносились по пустому пространству, сливаясь в нереальную какофонию. Только то, что уши Карата еще не оправились от стрельбы, оправдывает тот факт, что расслышал он это лишь сейчас. Стараясь шагать бесшумно, спустился, целясь гаду в голову, требовательно произнес. Поднял руки и повернулся. Бабник, зарычав с натугой, рванул уголок сети, удерживающий кевларовую обмотку. Рывок его был столь силен и непродуман, что ничего дельного из него выйти не могло. И не вышло. Разглядев на пальцах уродца кровь, Карат, приблизившись, осторожно обошел рычащую фигуру, присел, взглянул бабнику в глаза. В них застыло то же выражение, что у внешника. Коротышка пребывал под жесточайшим контролем. Знакомая картина. Общаться с ним бесполезно. Непонятно, откуда этот самый контроль взялся, но эту загадку придется оставить на потом, ведь время не ждет. Очень хотелось как следует потолковать с гадом, убивать вдумчиво и медленно, чтобы прочувствовал. Или оставить это дело на потом, когда время появится. Но будет ли оно это потом? И кто даст гарантию, что контроль не спадет, и в тылу у Карата очнется опасный враг? Потому, приберегая последний патрон, спрятал пистолет за пояс, обошел бабника сзади и, обращаясь с ним как с тренировочным манекеном, легко свернул шею в простейшем захвате. Уложив агонизирующее тело на спину, начал торопливо обыскивать. Внешники предателю не очень-то доверяли. Ни оружия, ни боеприпасов, ничего лишнего не позволили носить. Но карманов на одежде оказалось слишком много. Проверять их пришлось один за другим. Найдя, наконец, ключ, стащил с трупа куртку и метнулся наверх, крикнув уже с лестницы. «Грант, посиди пока здесь!» Забегая в отсек, успел услышать, как Шуст, обхвативший внешника, не своим голосом докладывает. «Нормально все, плохо вас слышу, мы почти закончили, до связи!» Увидев Карата, взмолился. «Давай быстрее, им, по-моему, голос мой не нравится!» Возясь с замками, Карат торопливо рассказывал новости. «Здесь все нормально, она тут рядом, из отсека одна дверь, открывается вроде бы только снаружи». «Я по комплекции похож на этого внешника, надену его костюм. Ты, Шуст, выше бабника, но попытайся казаться ниже. Накинь его куртку. В двери триплекс, видимость из него, думаю, не очень. Может, не заметят подмену. Чек, сколько их там за дверью?» «Да вся команда». «Вся команда караулит нас за дверью?» «Да ну, зачем им такой фигней страдать? Тревогу этот поднял не всерьез. Тут у них вся жизнь в состоянии вечной биологической тревоги». «Меня наружу выводили только раз, под дозой хорошей. Я точно не помню, но вроде как четверо при этом дежурили. Но это при выгрузке, а в обычное время, может, вообще никого. Не знаю, какие порядки. Там как бы шлюз. Первую дверь закрываешь, потом они открывают свою. Но это не точно». «Будем считать, что точно», – постановил Карат. «Кроме двери остается только один вариант – люк над коридором». По нему в трюм груза опускают. Там в полу коридора второй люк, но верхний закрыт снаружи, и он слишком высоко, не взломать. Значит, я с Шустом попытаюсь захватить главную дверь, а ты с Дианой подождешь нас за внутренней дверью. Если получится, что дальше делать станем? Давай для начала хотя бы это сделаем, а потом уже подумаем о дальнейших планах. А Диана может заставить этого слюнявого по рации нормально отчитать и перед дверью с нормальной рожей постоять? — спросил Шуст. — «Не знаю», — ответил Карат. «Она вообще не при делах, его не Ди контролирует». «А кто?» «Спроси, что полегче». «Черт, да только Диана и мы с тобой знаем про этот прикол с тапками. Ничего не понимаю. Ты сейчас не шутишь?» «Ты что, и правда думаешь, что я такой шутник?» «Если ты не шутишь, тут происходит какая-то непонятная хрень, и эту марионетку именно к тебе направили. Не ко мне, не к Чаку, а к тебе. Почему ты?» «Я ведь попросил вопрос полегче, а не посложнее. Забей, на все забей. Сейчас нам надо о двери думать. Все остальное подождет».